мы переходим ко второй части урока номер 18 «Эц Хаим». Мы находимся на странице 6, строчка 38. Значит, строчка не 38, строчка 40. Мы закончили на 40 строчке. После точки. Он рассказал нам, как на том уроке, как Кав и Гулим, как они вошли, распространились в полом пространстве. Как появилась верх и низ, точка, где Кав начинается, граничит с Эйн-Сов, это верх, а внизу, докуда доходит Кав, это низ. И затем он сказал, что свет, распространенный, который распространился в это пустое пространство, что он разделяется на две, подразделяется на две категории. Одна из них в том, одна из них это, что, что все света, которые внутри этого полого пространства, с необходимостью должны быть, должно быть так, что они будут игулим. Первый аспект. Одна внутри другой. Это мы знаем уже. Теперь идем дальше. Строчка сороковая. Вагамашаль базе оль ор сферат акетер игуль решон уватох игуль азе зе 41 игуль хохма вехаюце вазе ад Ташлум, Юд и Гулим, Шеэм, Гэм, Юд, Сферот, Теак. Возвращаемся. Строчка сороковая. А пример этому. Свет сверхсферы Кетер. Это первый игуль. Мы говорили уже, он опять есть, как будто бы повторяется, но это не повторение. Уветох игуль зе, а внутри этого игуля 41, игуль хохма, находится игуль хохма. Вахаюцева зе и так далее. Атташлум ют игулим, до завершения 10 игулим. Шехем Юд Сферот де Ак, что это они 10 сферот Адам Кадмон. В Ахарках Юд и Гулим Ахерим Вехем Юд Сферот де Атик. В ахарках бетухам юд игулим ахирим вехем юд сферот де арихампин. В ахарках 43 бетухам юд игулим ахирим вехем юд сферот де аба. Эйлу тох эйлу адесию коль протей ацилут. 44. Вехоли гуль ми эйлу еш ор макив элав камогу гамкен агуль игуль ахер камогу. Немца, что ешь ор пними, ве ормакив, ве хулам, бифхенат и гулим. Точка. Мы закончили на 45-й строчке, последняя в середине. Возвратимся. Сейчас очень аккуратненько, что он нам сейчас рассказывает. То есть он нам сказал все о том, что все 10 игулим, 10 сферот деак. А затем он дальше идет. Распространение еще дальше вниз. В ахарках, и затем ют игулим ахарим, затем еще 10 других игулим. Вэгэм ют сферот де атик. А это 10 сферот атика. Это уже ацилут. Так, мы знаем, да? 10 сферот игулим тоже. Атика. Вахарках бетохам ют игулим ахерим. И затем внутри них другие 10 игулим. Вэгэм ют сферот де арих анпин. А это они 10 сферот арих анпина. Все грубее и грубее. В ахарках 43, и затем в итухам внутри них ют игулим ахерим, другие 10 игулим. В хэм ют сфероды Аба, а это 10 сферот Аба. Точка. Эйло тох эйло, а эти внутри других, одни внутри других. Понятно. Ацилум коль протей ацилут. До конца всех частностей ацилута. В частности, все парцуфим ацилута в данном считаются здесь частностью. Почему? Потому что мы рассматриваем сейчас в общем с ак и вниз. Поэтому частные сферот или ацилута, или игулим. 44. Очень важный аспект, чтобы знать, в каком аспекте разговор идет. А в общем или в частном. 44. Вехоли гуль ми эйлу, и каждый игуль из этих игулей еш ор макиф элав камогу, имеется ор макиф, окружающий свет, окружающий его, как и он. Гамкен игуль ахер камогу, также игуль другой, как и он. То есть его окружают есть игулим, которые распространяются нормально вовнутрь. Они считаются внутренние игуль. А у каждого игуля есть внешний его игуль. Он к нему считается для него Орма Киев, внешним игулем. Немца, дальше он говорит, 44, последние три слова. Немца же ешь орпними, находим, что есть свет орпними, внутренний свет, в ормакив и окружающий свет. Мы уже, насколько знаем, мы уже, наверное, надо уже эти понятия не повторять уже по-русски, но еще чуть-чуть. В кулам бифхинат игулим, и все они в аспекте игулим, как игулим. То есть в образе игулим. 45 после точки. Вабхина хабет гу ки гиней в эмца коль, седьмая страница начинается, первая строчка, ацилут айкуль газе митпашет דרך קו ישר בחינת אור דוגמת Гайгуль мамаш рак два шигу байошер веш бо бхинат ариханпин в аба ваима везон вехулам байошер улевхинацо кару три ватура эт адам бецалму бецелем элоким кмоше катув ваевра элоким эт адам бецалму четыре вегомер кигу кав йошер умит пашет бадерах кавим Ухимаат коль сефера зогар ватикуним эйнам пять медабрим эла васе гайоша кмоше хтов байсраташам. Возвращаемся к последней строчке 45-й. В Авхина Габедгау, а второй аспект святов Кигиней Ваэмца, ибо он говорит, ибо вот в центре Кольга Ацигут, в центре всего всего ацилута и излучения этого игуля митпашет дерах кав яшар распространился путем прямой линии Бхинат Ор, аспект света. Дугмат Агу Игуль Бамаш, подобие, действительно подобие Игуля. Рак два Шигуба Йошер, только он в Йошере. Ваешбо Бхинат Ариханпин, и есть в нем аспект Ариханпина. В Абаваима, и Абаваима, в Зон, и Зон, в Хуламба Йошер, и все они как Йошер. У Левхиназо, Кару, Ветура, и об этом аспекте этого называли, в Торе называли это Адам, Бецалму, человека создал, когда творец Элоким создал человека по образу своему, по целым Элоким, по образу Элоким, к Моше Катув, как написано, в Торе написано, в начале. Ваевра Элоким это Адам Бецалму, и Элоким сотворил человека Бецалму по своему подобию. 44 и так далее. Кигу Кава Йошер, ибо это прямая линия. Умит Пашет Бадерах Кавим. И распространяется он по пути линий, как линии, три линии. Ухимаат коля сейфера зогарва тикуним, и практически почти вся книга зогара и тикуним эйнам бедаплим эла базе айошер, говоря только об этом Йошере. Кмоше, кто Безгаташев, как я напишу, как я и скажу, позднее Божьей помощи. Он здесь немножко не пояснил нам, откуда выходит здесь Йошер. Пойдем дальше. Здесь они, ну, мы уже об этом много говорили, но еще разочек посмотрим. Шесть. Строчка шестая. Вида. Тиеш вазе гацилут миней оламот леэйн кец. Вейната биурам, аваль натхили сем ата, леваэр од прат эхад. Хаколель, коль мециют, ахаляль азе, умимену митпаштим, коль восемь ауламот. Моше Эхтов Безрат Ашем Вегу Вхинат Мециют Ак Лехоля Гдумим Ганискар Басефара Зогар 9 Ветикуним. Вахарав Нимшах Седер Коля Мадригот Кулам. Мы остановились. Там стоит точка девятая. В середине девятой строчки. Шестая строчка. И знай, что есть в этом Ацилуте множество миров. Лаэнкетс. Бесконечное количество. Вэйната бюрам. И нет сейчас их объяснения. В этом месте нет. Авальнатхилата леваэр. Но мы сейчас начнем объяснять. От пратехад. Еще одну частность. Акулель коль мециют халялезе, которая включает в себя все, весь реалитет, всю реальность этого полого пространства. Умимену митпаштим, от него распространяются коль восемь ауламот, от него распространяются все миры. Моше, кто бы из Адашем, как я и расскажу с Божьей помощью. Вегу вхинат мециют ак, и это реальность Адам Кадмон, Лехоля Кдумим, который Кадмон, значит, прежний, всех прежних. То есть прежний из всех прежних, значит, он первый был создан. Эйнсов. Анискарба Сефера Зогар, который упомянут в книге Зогара. В Тикуним. И в Тикуним. То, что прилагается к Зогару, еще есть Тикуним. На Тикуним нет комментария Иуда Ашлак. Я не нашел. Ну, потом увидим. 9. Вахарав, Нимшах, Седер, Коля, Мадригот, Кулам. И за ним протянулся порядок всех ступеней. Точка. Да. Ки вазе ахалаль нецаль ак 10. Лехоля гдумин. Веш ешбо мциют ют сферот. Вехем мамлеин коля халаль газе. Амнам. Батхила 11. Яцу ют сферот дерех игуль эйлу. Эйлу тох эйлу. В ахарках битох эйгулим нимшах дерех йошер 12. Бациюр адам. Кациюр адам ришон. Кациюр адам эхад. Баорех коль айгулим. Ганаль. Бациюр газе. Веэйн ану асуким. Клял. Бифхинат игулим. Рак бифхинат йошер левады. Улекаман ваэр вейзраташем од мициют айгулим. 14. Ва йошер ма иньянам. Возвращаемся к строчке 9. В середине где-то, после точки. Да, знай, кивазе ахалаль нецаль ак, что в этом полуполом пространстве нецаль был исключен ак, адам кадмон, лехоляк думим, который древний, прежний, прежний всех прежних. Веш бо мециют ют сферот, и есть в нем реальность 10 сферот. Вехем мамлеин коля халялазе, и они заполняют все это полное пространство. Амнам Батхила, но в начале 11. Яцу ют сверо дерах игуль эйлу тох эйлу. Но в начале вышли 10 сферот через игуль, этот игуль, через игуль, один внутри другого. В ахарках бетоха и гулим, и затем, очень важно сейчас, и затем внутри и гулим, этих и гулим, нимшах дерах йоша протянулся через путем йошера 12. Кациюра дама хад, как в образе одного человека. Баорех коля и гулим по высоте всех и гулим, через все и гулим по высоте. Ганаль бациюразе, как сказано выше в этом рисунке. Он сделал один рисуночек. Нам не надо это сейчас. Вэйн ану асуким клаль бифхинат игулим. У нас был уже этот чертежик недавно, мы его выставили, что немножко об этом говорит. Вэйн ану асуким клаль бифхинат игулим. И мы совершенно не занимаемся аспектами игулим. Но нам нам очень важно сейчас, что он сказал нам, что сначала были игулим, ясно нам сказал, а потом через эти игулим протянулся гав. Так и должно было быть, правильно? Потому что игулим, в них идет свет нефеш. Так? Не может быть никак, что сначала идет свет гав, а в кав свет йошер, прямой свет. Не может быть сначала йошер, сначала идет свет, потом свет йошер, это руах. Не может быть руах пойти раньше, чем нефеш. Поэтому он, видите, хорошо рассказал, что сначала игулим, а потом уже через них уже проходит йошер. И он говорит, мы не занимаемся совершенно аспектами игулим. Смотри, как он говорит нам. Рагвифхинат йошер лава. Только йошером мы занимаемся. Улакаманы ваэрбэ сраташем отмитсиюта игулим. А ниже я еще дальше расскажу с Божьей помощью реальность игулим. 14. Йошер. И йошера. Майня нам, что это, какая их суть, какое их содержание, можно сказать. Вейней, Юд Сферот, 14, да? Четвертое слово. Вейней, Юд Сферот. Нет, извини, 14 еще. 14, 4 слово. Вейней. Вейней. Алитея цимцум газе ганай. Ашернаса гадам ганай. Гая 15 по вхинат ацамут. Ацмут векилим. Ки цимцум гаор горем мициют гавайот гакилим. Кмоше готов 16 лекаман. Кмоше хтов Блекаман Байзрат Ашем. Ве эйн лану рашут ледабер йотер помаком гавога казе хазе. Ве гамаскиль явин рейшит 17 давар миахариту. Моше Ехтов, Байсат Ашем, Бадрушим Ахерим, Абаим, Лефанейну. Вернемся дальше. 44, пардон, извините, 14. 44, куда я взял это? 14. 14, четвертое слово. Там, по-моему, точка стоит, да? Точка стоит. И вот посредством ограничения, сокращения вы назвали, да? Сокращение света, да? Ограничение. Посредством ограничения, сокращения, давайте ставим. Посредством этого сокращения, как сказано выше. Ашернаса адам аналь. Что сделался человек, как сказано выше. Потому что игуль еще не было такое сокращение, игуль. А человек уже кав, когда пошел, уже есть сокращение. Понятно? Потому что кав вошел, а только тоненькая линия, вместо того, чтобы это все, весь эйнцов пошел. А только тонкая линия. И это уже сокращение называется. Это уже кав, это уже есть источник человека. А я во вгинат ацмут в келим. у него уже было в этом человеке, то есть в этом кав, уже было у него, было уже ацмут и келим, суть его. И келим. Суть это то, что в нем было. Тот свет, который в нем был, это его суть. И келим. То, что уже могло удержать свет. Ки цимцум ха-ор, ибо сокращение света корем мициют хаваят келим вызывает реальность появления келим. Понятно, да? Если свет еще не ограничен, не сокращен, то нет разницы между... Нет, невозможно, не может быть келим. Куда должно прийти? Сначала он должен сократиться. Свет приходит, потом свет уходит с этого места. А потом опять приходит туда уже как гость. Да? Немножко его приходит. И тогда уже есть та грубость, недостаток, который был, который больше, потому что сначала был большой свет в этом пространстве, потом вот вышел, сократился свет, и зашел маленький, меньше свет. И тогда этот свет, конечно, может уже удержаться, быть различимым в этом пространстве. Это пространство называется кили. Кмоша яхтов лекаман байзат ашем, как я напишу 16 ниже, с Божьей помощью. Вэйн лану ршута дабер йотер бемаком гавоа казэ, и нет у нас позволения, разрешения, имеется в виду сверху, чтобы говорить, более говорить, больше говорить об этом, об этом высоком месте. Вахамаскиль явин решит 17 давар мехарито. А понятливый, он поймет начало от конца. Кмоше яхтов байзат ашем, как я напишу с Божьей помощью бадрушим ахерим абаим лефанейну, в других толкованиях, других пояснениях, которые придут перед нами, которые еще придут позднее, перед нами. Точка. Амнам. В амнам. Эйно хли 18 мамаш элашеба эреха ор шебетохо некра кли. Но это говорит, он говорит, что это не настоящее, не действительное кли. Он имел в виду Адам Кадмон, этот кав, который пошел. Это еще не действительное кли. Потому что это еще свет хохма, еще очень построенный через светом хохма, еще очень тонкое. То есть он говорит, что это не настоящее кли, да? Но по отношению элаба эреха орша петухо, он говорит, но по отношению к свету, к тому свету, что в нем есть, называется кли. Очень важно всегда знать, в каком отношении одно относится к другому. Но здесь вообще еще не настоящий кли вообще. Адам Кадмон еще не кли. Точка. 18 посередине. Интересно, что мне практически целый день никто не звонит. Ты знаешь же. Я знаю. Ничего. что мне не звонят ни день, очень редко. Может быть, раз в пару недель кто-то позвонит. Но когда я занимаюсь святостью, сидим сейчас, занимаемся Эцхаим, то кто-то должен кто-то позвонить. Это очень-очень удивительная вещь. Даже в этом видно, что какие-то есть помехи, непонятные помехи. 18 в середине. Амнамгу зах увагир. Однако это кли, оно очень тонкое и прозрачное. Бетахлит азахут очень предельно прозрачное, предельно чистое. Имеется в виду предельно осветленное. 19. Вагадакут, вагабхирут. И тонкое, и в тонкое, и в тонкое, и ясное, будем говорить. Кли, он имел в виду. 19 после точки. Вигиней. Аак азе мавриях мина кеца эля кеца мин кеца эльон 20 ад кеца тахтон за скобками бахоль халал ацилут аналь. Точка можно поставить. Увазега Адам 21. Нихлалим. Коля Оламот. Кмоша Ихтов. Байзрата Шем. Точку надо поставить. Аваль. Бифхинат пнимиют вацмуто. Шель Адам. Зе. Эйн 22. Ану решут эдабер бо. Улагит асек кляль. Точка. Амнам нит асек унедабер базе шене цаль мемену. 23. Вегу ки хи гиней лигьот ор эйн сов кадоль мего. Лахен логаю ехолим лекабель им ло 24 вен цаут хаак хазе вафилу мизе хаак логаю ехолим лекабло им ло ахар ицият 25 аор хуцало Дерех ганикавим вехахалонот шебо шехем озен хотем пе эйнаем кмоше ехту безраташем. Очень хороший кусок. Сейчас мы его закончим. Безраташем. Девятнадцать. После точки. Третье слово. Вегинеха акхасе. И вот, этот ак мавриях мина кеца эля кеца. Он бежит в прямом смысле бежит. Здесь написано бежит. Как молния бежит. Пробегается. Он пробегается, протянут, имеется в виду. Но он называет это бежит. Он бежит, пробегает, протягивается от одного края до другого края. Мина кеца эльон от верхнего края, а де кеца атахтон до нижнего края. Мы уже знаем это. Вехоль халаль. Вехоль халаль ацилут аналь. Во всем этом излученном пустом месте. Как сказано выше. Ацилут иногда называет, здесь еще вообще Ацилут это мир Ацилут. А здесь еще настолько тонко, что называет еще вообще Ацилут, называет еще просто излучение света. Вегидей, увазеха Адам, 21. А в этом человеке, то есть Адам Кадмон, имеется в виду, а в этом человеке, 21. Нихлалим, коля уламот, включены в него все миры. Моше и кто в Байзадашем, как я расскажу с Божьей помощью далее. Аваль бифхинат пнимию двадцмуто шеля дамазе. Вот тебе очень важно, что он хочет сказать. Но в аспекте внутреннего, внутренней части и сути его, а этого Адама, то есть его душа, то, что внутри него, Эйн ану ршут, 22 ршута дабербо, нет у нас права говорить об этом и литасек лаль, и в этом совершенно и этим абсолютно нет, нельзя заниматься. Потому что это совершенно не так он сказал. Сейчас он пояснит немножко почему. Точка. Амнам нитасек в недабер, но мы будем заниматься. У недабер, это очень внимательно, что он сейчас говорит. И мы будем говорить. Бемашина и царь о том, что излучилось от него. То есть, что было сотворено из него. Но он говорит еще пока, что излучилось от него, используя слово ацилут, ацель. Потому что еще должен быть произойти мир ацилут. И так далее. 23. Вегу хихинели гьот ор эйн сов гадоль ваот. Слушай внимательно. Ибо так как свет эйн сов гигантско великий, очень гигантский велик, лахен логаю ехолим лакапель. И поэтому не могли его получить. Не могли бы его получить. Имло, не могли бы его получить. Имло, 24 вамициют аказе, если бы не посредством этого вэмцаут аказе, если бы не посредством, как не посредством этого ака. Не было возможности бы получить эйнсов, вообще получить, а ощутить что-либо без этого ака. Видишь? Ваафилу мизеа ак логаю и хулим лекабло. И даже от этого ака не могли бы получить что-либо. Смотри, очень внимательно теперь говорит. Им ло ахари циат аор ахуцало. Если бы не после того, после выхода 25 света вовне его. Очень-очень важно. Ибо после выхода этого света вовне его. То есть дераха некавим, через некавим, через отверстие вахалонот и окна его в нем. Шагем озен, который океан есть. И он их называет. И он их называет, потому что Ак сам как бы голова, и он называет его эти отверстия, он называет их теми отверстиями, которые есть тоже в голове, тоже у человека нижнего. Через какие отверстия выходит свет Ак? То есть не через внутрь, а через вне. Озан, ухо, да? Это бина. Из вовне выходит. И только извне мы можем что-то могли образоваться остальные миры. То есть озен, ухо, хотем, нос, пе, рот, эйнаим, глаза. через эти выходит, через эти, будем говорить, отверстия, как бы в ак, выходит свет вовне, и только этот свет, этот свет будет постепенно, можно будет что-то ощутить из него. Кмоше хто байзат ашем. Как я еще напишу, с Божьей помощью. Потихонечку мы что-то подошли, что-то учили. Что сам ак, нету его постижения, мы не занимаемся его внутренней частью. А то, что исходит из него вовне, через его отверстие, это мы, за этим мы занимаемся. На этом мы кончаем, да, накончаем наш урок. Урок 18. Всего хорошего.